Глава 28. Стоит отдать волкам Филата должное. Место выбрано удачно, но все же численность оказалась недостаточной. Обе семьи сопровождала охрана, которая чуть отстала от основных машин. Велев женщинам и детям оставаться в салоне, Кир и Яр выбрались наружу. «В чем дело?» – хмуро спросил Кир, выйдя чуть вперед. «Вы мешаете нам проехать», – тут же добавил Яр, останавливаясь рядом с братом. «А вы уже приехали», – глумливо ответил незнакомец, который явно был не на последнем месте в стае, ибо остальные оборотни держались за его спиной и открыто усмехались. Один даже помахал рукой женщинам. «Парни, у вас какие-то проблемы?» – хмыкнул Кир, услышав приближение охраны. Когда их бойцы показались из машин, численное превосходство осталось за хозяевами региона. Хотя волки не считали их угрозой, лишь человеческой помехой. «Нас интересуют три дамы, которые по недоразумению все еще с вами», – усмехнулся лидер группы захвата. «Если они добровольно поедут с нами, вы не сильно пострадаете». «Я в этом очень сомневаюсь», – спокойно ответил Яр. «Во-первых, две из них – моя жена и дочь, а во-вторых, не пошли бы вы нахрен, мужики!» «Значит, будет по-плохому!» – радостно и как-то предвкушающе произнес оборотень, обернувшись на своих подельников. Пристально взглянув на Марго через толпу защитников, он насмешливо добавил: «Вы привели овец на ужин волкам!» «А это не совсем так!» – тихо парировал Кир, сбрасывая с себя пальто и кидая его на капот машины. «Туристический сезон окончен, дядя», – глумливо усмехнулся незнакомец. «Пора бы вам вернуться туда, откуда вы приехали». «Я так думаю, что местной стае пора показать зубы», – хмыкнул Яр, чем знатно удивил преградивших им путь оборотней. Мужчины с обеих сторон стали быстро трансформироваться, и уже через минуту в пространстве между машинами оказалось больше двух десятков волков, причем защитники озерной стаи в меньшинстве. Но черные звери выделялись среди серых и смешанных окрасов размерами. Злобный рык огласил округу, и завязался бой. Лиана взволнованно вцепилась в приборную доску пассажирского сиденья и едва дыша наблюдала, как ее муж жестоко нападает на оборотней огненного клана, кусая и отбрасывая противника в сторону. Внезапно с заднего сиденья послышался сдавленный хрип, и, обернувшись к детям, волчица поняла, что Герда впервые перекинулась. Рядом с напуганными Матом и Маком скулил волчонок размером с некрупную собаку. «О, доча, момент не самый подходящий, но ты молодец. Мальчики, не бойтесь, это просто ваша сестра». Первая кровь, брызнувшая на снег, заставила Марго запаниковать и напряженно застыть. Она не понимала, кто именно пострадал и скулил, ибо волки дрались грубо и беспощадно, прокусывая лапы и бока друг друга. Два черных оборотня действовали слаженно, обойдя противников и нападая одновременно с разных сторон. Закусив хребет главного заводилы местной стаи, один из них уже готовился его сломать, как в бок ему прилетел еще один волк, отбивая своего вожака. Битва была недолгой, но ожесточенной, и сторона под руководством близнецов явно одерживала верх. Часть зверей, поджав хвосты, умчались в сторону леса, пока другие во главе с близнецами остались стоять у машин. Обратная трансформация выявила, что мужчины все же пострадали, но не так критично. У Яра оказался багровым бок, а Кир обзавелся царапинами. Лиана первая выскочила из машины и тут же кинулась к багажнику, где хранилась смена одежды. Морозец хрустел под ногами, пока обе женщины носили оборотням запасы. Мужчины морщились и медленно одевались, когда Яр уже обнимал свою жену. «Испугалась?» – нахмурившись, спросил волк. «Да, их было больше», – кивнула Лиана. «Зато мы сильнее», – хмыкнул мужчина, тут же ойкнув от боли. Марго едва дышала, завозившись с Аидой, которая от тревоги почти рыдала. Но первым к Киру подбежал Герман. Не успев затормозить, мальчик вдруг подлетел вверх и оказался на руках у оборотня и в крепких объятиях. «Все хорошо, малыш», – сощурившись, произнес Кир и улыбнулся, когда его обняли за шею. Марго несмело подошла ближе, держа хныкающую Аиду в руках, и тоже попала в объятия волка. Поцеловав каждую по очереди, мужчина улыбнулся крошке. «Не плачь», – предупредил Кир. «Не буду», – тут же заверила непоседа и сразу же надула губки. У машины Яра в это время Мат и Мак гладили Герду по-шорски, пока Лиана уговаривала дочь вновь обернуться. Герман смущенно зашевелился, желая присоединиться к ним и взглянуть на успехи сестры, и, схватив Аиду, увел за собой. Волки вокруг них уже оделись и отгоняли чужие авто, пока остальные собрались возле нового оборотня стаи. Марго продолжала стоять в объятиях Кира и напряженно хмуриться. «Ты как?» – тихо спросил он, обняв ее и прижав крепче. «Волновалась за тебя», – призналась женщина, вцепившись в его ремень. «Как видишь, причин нет», – хмыкнул волк, вдруг чмокнув ее в кончик носа. «Я думал, что ты выскочишь и тоже станешь рядом с нами». «Была такая идея, но ты же запретил», – кисло проворчала Марго, уткнувшись лбом в его грудь. «Хорошо, что послушала», – вздохнул Кир. «Когда женщина участвует в драке, это уже не боевик, а комедия». Вместо ответа волчица лишь легко толкнула оборотня в бок, услышав его смех. «Сообщите Альфе о случившемся», – раздался рядом голос Яра, и пара тут же разомкнула объятия. Поежившись от внезапного смущения и холода, Марго отправилась к детям и подруге, чтобы взглянуть на Герду, которая в этот самый момент обернулась назад. Испуганная девушка закуталась в плед, которым ее сразу же накрыла мать, и ошарашенно обводила взглядом все вокруг. «Вот и молодец, дочка», – ворковала Лиана, растирая ей спину. «Видишь, а ты волновалась». «Я тоже так буду», – громко спросила Аида, заставив улыбнуться всех вокруг. «Нет», – весело ответил Герман. «Ты превратишься в хомяка!» Большая семья Озеровых и их защитники засмеялись, а Кроха надула губки и завопила. «Нет!» «Да-да», — продолжил брат. «Все капризули становятся хомяками или чихуахуами». «Правда?» — шокированно уточнила девочка. «Да», — кивнул Герман. «Мелкими и вредными». Марго стояла рядом с дочкой, держа ту за руку, и чувствовала, как Кир близко подошел сзади. Его нежное прикосновение к ее бедру успокаивало и волновало одновременно. Никогда еще близость мужчины не была столь приятна и желанна для волчицы. Офис, который занимала московская стая, в выходные, как обычно, был пуст, когда Арман вдруг тихо произнес: «У нас долгожданные гости». «Много?» уточнил Альфа. «Семеро». «Боится поганец», — хмыкнул Дима. «Свистни парням, чтобы были наготове, если понадобятся. И пусть мониторят ситуацию. Вдруг нагрянет вся стая». Спустя минуту в кабинет вошли семеро волков, среди которых выделялся вожак. Филат Петров, нынешний лидер огненной стаи. Гость явно считал, что он сильнее, а значит, может действовать с позиции силы. И нагло уселся напротив владельца здания, вальяжно закинув ноги на стол. «Так вот кто оказался таким идиотом, раз решил, что может явиться и всем тут управлять!» Неприязненно скорчившись, произнес местный оборотень. Медленно оглядев нахала и его задранные грязные лапы, Дима лишь насмешливо приподнял одну бровь. «Позвольте уточнить, а кто это настолько невоспитанный, что допускает подобное пещерное поведение?» – спокойно парировал хозяин кабинета. «Ты слишком высокого о себе мнения, как я погляжу. Вместо ответа усмехнулся Филат, и его охрана глумливо заржала, считая, что легко справиться с двумя людьми. «Появился из ниоткуда, и думаешь, что все можешь купить, трахать наших баб и жрать за нашими столами? Здесь не твоя жеманная Москва, это Сибирь. Здесь живут по другим правилам и исчезают за слишком дерзкое поведение». «Во всех других местах мое поведение расценивалось бы как инвестиции в регион, но только в России это дерзкое поведение наглеца». С легкой улыбкой хмыкнул Дима, наблюдая, как Арман встал позади гостей. «Я пришел поговорить по-хорошему», — милостиво произнес Филат, картинно вздохнув. «Ты слишком много хочешь, москвич. Умерь аппетит и вали обратно в столицу. Мы сами уладим свои вопросы, а ты звони иногда узнать, как дела». «Порой я занимаюсь благотворительностью, но не в таких масштабах», — спокойно отозвался Дима. «Ты не понял намека, модный», — усмехнулся вожак шайки рэкетиров, опуская ноги со стола и поднимаясь с кресла. «Я предлагаю тебе скрыться в тумане, или же могу устроить прогулку по лесу, где тебя потом будут долго и безрезультатно искать». В этот момент телефон Димы пиликнул сообщением. Филат глумливо кивнул на девайс подбородком. «Проверь, я подожду. Скорее всего, это новостишки от твоих братьев. Я решил, что одних слов будет мало, чтобы ты понял, что шутить никто здесь не собирается». Альфа взял телефон в руку и проверил сообщение. Текст был коротким и содержал лаконичный отчет о нападении за городом. «Ты решил, что мои братья — легкая мишень?» — настороженно уточнил мужчина, поднимаясь на ноги и отбросив мобильник в сторону. «Вы все даже не представляете, во что вляпались», — хмыкнул Филат. «Отчего же?» — в тон ему ответил Дима. «Я вполне владею информацией о местном климате и составе фауны. К чему мне беспокоиться о мелком рэкетире из 90-х, возомнившем себя хозяином города?» В этот момент наглый гость оскалился и злобно зарычал. Не будь Альфа сам волком, то, наверное, опешил бы от такого зрелища. Но он им был, и в ответ тоже показал зубы, чем сильно удивил Филата. «Это еще что?» — рявкнул оборотень, вдруг отпрянув, а за ним напряглись его сопровождающие. «Явился и хотел напугать меня?» — злобно пророкотал Альфа. «Не выйдет!» «Кто ты такой?» — рыкнул гость, отойдя от удивления. «Почему не представился, как подобает? Я хозяин этой территории, и по всем законам ты должен проявлять уважение!» «Ты его не заслужил», — спокойно ответил Дима, пристально вглядываясь в оборотня. «Но я назову свое имя. Дмитрий Александрович Огнев, а моих братьев-близнецов зовут Кирилл и Ярослав. Моей матерью была Изольда Огнева, а твой папаша не проявил должного уважения ей и моему отцу, истинному хозяину этих земель». Шок мгновенно отразился на лицах всех присутствующих, но Филат быстро взял себя в руки и злобно зарычал. «Хочешь отнять у меня стаю? Не выйдет! Волки пойдут за мной! Это мой клан!» «Что ж, они мне не нужны», — пожал плечами Альфа. «Я заберу лишь то, что принадлежит мне по праву, а мое здесь — все». В этот момент с улицы послышались резкие визги автомобильных тормозов и хлопки дверей. Судя по звуку, в офис прибыло около десятка волков, и усмешка на лице Димы стала очевидной. «Ты же не думал, что это будет так легко? И, кстати, с моими братьями все в порядке. Твои хвосты облажались». Ярость в глазах Филата пылала, словно факел, а рот растянулся в оскале. Оборотень понял, что его провели. «Вы все сдохнете, как и должны были еще тогда», — зарычал вожак огненного клана. «Я дам тебе возможность уйти», — сохраняя спокойствие, произнес Дима, когда в кабинете появились его волки, заполнившие помещение под завязку. Как когда-то твой отец позволил моей матери увести нас с братьями в лес. Выбирай сам, как далеко сбежишь. Из здания, из города, из региона. Я преследовать не буду». Злобно оглядев присутствующих по очереди, Филат молча кивнул своим людям, и визитеры быстро ретировались. «Это был хороший шанс, чтобы устранить его», — тихо произнес Арман, когда их охрана покинула здание фирмы, вернувшись на свои посты. «Хороший хищник, в первую очередь, вкусная приманка», — отрешенно ответил Дима, стоя у окна и заложив руки в карманы брюк. «Филат сейчас будет гадать, сколько он реально пропустил оборотней в городе и не рискнет напасть в одиночку, а значит соберет все кланы вместе, чтобы устранить общую угрозу. Это почти столько же, сколько и у нас». «Но они разнежены мирной жизнью, а мы все закаленные бойцы», — хмыкнул первый помощник. «На то и расчет», —